«Железная логика». Продолжаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Напомню еще раз, телеграм-канал Сергей Александрович называется «Сергей Михеев». Для ориентира там почти 220 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести FM+» и идет прямая видеотрансляция эфира в сервисах «Рутьюб», «ВКонтакте» и в «Телеграме». Переходите, обязательно подписывайтесь. Про их нравы, про разложение их нравов мы уже в прошлом часе говорили. О деградации королевских семей Европы, в частности, британской, наверное, самой популярной и известной в мире. Там две невесты оказались, одна из них праправнучка Георга V. Вот, и им вторит из-за океана господин Блинкен, госсекретарь, по-нашему это министр иностранных дел. Он назвал проблемными слова «мать», «отец», «муж», «жена» и призвал, по крайней мере, пока только сотрудников Госдепа, убрать их из своего лексикона. Использовать предложил партнер, супруг, родитель и ребенок. Такая откровенная шизофазия, по словам госсека, Блинкена, вызвана тем, что гендерная идентичность якобы не может соответствовать полу человека, присвоенного при рождении. Прокомментировал уже представитель нашего МИДа Мария Захарова. Она сказала, что, вернее, еще раз уточнила, что согласно этой методичке обращение «дамы и господа» теперь также считается американским правительством обидными. Вот, заменить там все люди... Мы все люди, люди. Ну, дамы и господа, да, наверное, обидные слова для кого-то. Для старых коммунистов очень обидное обращение «господин». «Эй, господин, иди сюда». Хочешь сказать, да, Блинкен, это залет, конечно. Вот я вообще, я не понимаю, так сказать, тоже какое-то бредятина. Вот так, на всякий случай. Вот с этими людьми надо, условно говоря, вести переговоры. А что у них на уме вообще? Что их волнует в реальности? Как к ним обращаться? Да. Первое, что... Что у них вообще в голове? Как бы, да, что, кто это вообще? Во-первых, кто это? Да? Вот после этого хочешь спросить, ты кто? Чудовище из леса, ё-моё, как бы, да? Кто ты такой, как бы, да? Вот что у тебя в голове? Ты министр иностранных дел. Какое тебе дело вот до всех этих вещей? Нет. Однако ж есть дело, да? То есть это первое. Вообще нормальные они или ненормальные люди с точки зрения договороспособности, с точки зрения, так сказать, выполнения своих обязанностей, с точки зрения того, можно ли с ними вообще о чем-то говорить. Вот с ним договоришься, а завтра окажется, что он оскорблен обращением к нему, так сказать, как к мужчине, и скажет, что я по этому договоренности нашим выполнять не буду. Он может по-другому сказать. Вы вчера договорились, когда я был господином, сегодня да. Я дама. Вот, а вот, дама, да. С вами не договаривалась. Да, не договаривались с нами. Кто у него там в голове, так сказать, что у него. То есть реально, в случае западной цивилизации, мы все больше и больше. Раньше все это было хихихаха, а сейчас все больше и больше мы имеем дело с людьми, с которыми есть серьезные подозрения. Подозрения на психические отклонения. И вот Америка, посмотрите, президент ни хрена уже не помнит, плохо ориентируется в пространстве, путает имена, страны, фамилии и прочее, прочее. То есть он громыко, может, помнит, так сказать, Андрея Андреевича, да? А вот что сейчас происходит, он уже не очень хорошо соображает. И у министра иностранных дел рассуждают о том, что вот, значит, мужчина, женщина, так сказать, мать, отец, слышите, мать и отец. Это неправильно так говорить. Ты кто вообще? Это что, твое, как бы, твоя, значит, профессиональная обязанность вот рассуждать на эти темы? Кто эти люди? То есть, грубо говоря, действительно, адекватность западной элиты, ее вообще, значит, психическое здоровье вызывает большие вопросы. Конечно, это, с другой стороны, повышает вот риск спонтанного столкновения, к сожалению, да? Но и говорит о простой вещи. С ними договариваться о чем-то очень сложно. Очень сложно, вот. А некоторые как бы недовольны Трампом. На их фоне Трамп, пусть он с закидонами, но, по крайней мере, с ним хоть понятно, что можно там руки пожать, там как-то договориться о чем-то, да? Я надеюсь, по крайней мере, да? Это первое, да, что касается, так сказать, этих вещей. Да, второе, о политической пропаганде. Вот нам часто говорят, что, вы знаете, там абсолютная свобода, да? Это просто такая, вот так проявляется свобода. Нет, друзья мои, это не свобода. Должностное лицо в ранге министра указывает своим сотрудникам, как им друг к другу обращаться, причем это к профессиональной обязанности не имеет никакого отношения, это имеет отношение к их социокультурной ориентации, скажем так, сексуальной, социальной, культурной и прочее, прочее. Это называется не диктат, это называется не пропаганда, И это называется не давление. Это и есть прямое совершенно давление. Одно дело, так сказать, если бы он сказал, вы, так сказать, товарищ сотрудник, да, или там господин сотрудник и прочее, прочее, вы не выполняете свои обязанности, да, условно говоря, ваше направление какое? Вот это вы обязанности выполняете. Это было бы, значит, замечанием начальника, да, и так далее, основанием для какого-нибудь взыскания и прочее. А здесь он лезет туда, куда он лезть не должен, да. Он своим сотрудникам указывает, как они должны себя идентифицировать, как мужчины, как женщины, и как друг к другу обращаться. Вот это и называется политическая пропаганда, вот это и называется давление, вот это и называется диктат, причем даже не скрытый, а вполне себе открытый, да? Ну, а дальше, если уж там говорит третье там по смыслам, но это действительно вот шизофрения, вот диагноз шизофрении, это раздвоение личности. То ли мужчина, то ли женщина. То есть, на самом деле, классический психиатр должен поставить диагноз, да? А здесь говорят о каких-то новых смыслах. То есть, это вот запрещают отца называть отцом, а мать называть матерью. И после этого обижаются, когда мы называем их, так сказать, сатанистами и прочее, прочее. Обижаются ведь. Говорят, нет, это вы, говорит, империя зла, как бы, а мы-то вот свет несем. Но ты отца отцом не называй, а мать не называй матерью. То есть эти люди залезли в то, что для большинства людей является абсолютно святым, значит, топчутся там своими, так сказать, ногами немытыми, да, значит, руками своими там копаются и так далее, и так далее. И считают, что вот они вполне как бы правы. Вот это сегодняшняя западная цивилизация. Я говорю, когда-то вот какое-то время назад, еще там лет 20 назад, я помню, там все говорили, вы уделяете этому слишком, так сказать, повышенное внимание. Это не так. Это отдельные случаи и прочее, прочее. Я и тогда говорил, это не отдельный случай, тенденция. Если вы ее не готовы увидеть, вы или слепой и профессионально не соответствуете, так сказать, своим обязанностям, вот или вы врете, одно из двух, да? Это тенденция, и очень опасно. И Запад именно в этом направлении развивается. Не какие-то и не единичные случаи. Это давно становится, как бы, да, такой вот культурным диктатом, да, и политикой, которую, как бы, они на государственном уровне проводят. И всем навязывают как нормальную. И они не успокоятся, я уверяю, потому что вот у них ниже пояса чешется страшно, как бы, да. Вот, и они вот и другим всем с этих позиций, да, начинают мозги выносить. Вот ты мать не называй матерью, а ты отца не называй отцом. А ты кто такой? Я министр иностранных дел. Ну, это же просто диагноз там. А где у нас Наполеон? В шестой палате, так сказать, да, прокурор. В шестой палате, там же, где Наполеон сидел, и там же, где будет сидеть Блинкин. Там же, где министр иностранных дел сидел. Не надо даже вообще ничего делать. Да, они сами себя подставят. Они сами себя, так сказать, выставят в таком свете, в котором абсолютное большинство людей на этой планете Земля скажут, не, вот с ними нам точно не по пути. А то, что у них это явно как бы дозашкаливать уже начало, ну, вот это подтверждает подобные высказывания. Я говорю, если бы еще это сказал бы, например, условно говоря, какой-нибудь там, не знаю, там, кинорежиссер, там, не знаю, мы только что говорили, там, какой-нибудь театральный деятель, там, писатель, не знаю, какой-нибудь там, вот, сам, танцор балета или кто-нибудь. Ну, ты министр иностранных дел, тебе какое до этого дело? Ты кто такой, как бы, да? Ты занимайся своими делами, елки-моталки. Вы там, это сам, Ближний Восток у вас как бы сыпется, значит, с Украины тоже непонятно, что делать. Нет, он будет рассказывать там, как надо называть отца и мать. Своего, между прочим, отца и мать. Вот ты своих отца и мать, так сказать, так и называй. Родитель один, родитель два, если они у него еще живы, между прочим, да? Вот. Что вообще тоже, конечно, выглядит абсолютным бредом, да? Но, тем не менее, ничего, ничего, пусть они больше говорят. Пусть они больше говорят, они обязательно на этом будут прокалываться раз за разом. Потому что, на самом деле, даже большинство, я уверен, даже большинство людей в Штатах так не думают. Не думают. Это вот их, вот эта вот тусня, да, которая вокруг них собралась, как бы, вот они вот там в этом во всем живут. А уж что там говорить про то, что происходит там за пределами мира, ну, это просто неприемлемо. Ну, может, Блинкину снизу подсказали, может, у него окружение такое, что нас оскорбляет, что вы нас называете там мужчиной и женщиной. Мы вот, видите, мы с накрашенными ногтями и со смененным полом. Вот тут же пресс-секретаря Белого дома, Карин Жан-Пьер, вспомни, тоже она открыто пропагандирует то, что у нас открыто запрещено пропагандировать. Может, там такая обстановка сложилась, что Блинкину деваться некуда. Невыносимая обстановка. Нет, снизу, из ада постучались, так сказать. да. Вот, и сказали, значит, вот ты давай, вот, вот, вот так вот, а это так, да. Или, может, на сходке их масонские ложи сказали Блинкину, дали тебе задание партийное, так сказать, по масонской линии, да, взять и провести там реформу половую в этом самом Министерстве национальных дел. Может быть, дело в том, что там, я этого тоже не исключаю, дело в том, что там последнее время вот этот даже кадровый подбор людей, он очень сильно подвержен вот этому расово-половому признаку. То есть вот столько-то должно быть обязательно, так сказать, цветных, столько-то, значит, гомосексуалистов, столько-то еще кого-то, столько-то еще кого-то. То есть профессиональные как бы, качества не имеют значения. Имеют значение, значит, вот эти вот все ориентации. Кстати, это, между прочим, влияет и на качество внешней политики, и внутренней политики. Когда люди приходят только потому, что они женщины, или только потому, что они гомосексуалисты, или только потому, что они, так сказать, черные, а не потому, что они хорошие специалисты, да, то получается бардак, провал. Вот, значит, замечательный пример – это Камала Харрис. Вообще ноль, как бы. Вообще тетя не алло, как бы, да. Вообще не алло. И все это знают. И все над ней смеются не здесь, а там. Там смеются над ней. И ужасаются, что же будет, если вдруг она станет, займет место президента. Вот. А как она попала? Значит, женщина и цветная. Все, достаточно. Этого достаточно. Она двух слов сказать не может, реально. Вот. Но даже если это так, даже если это постучались снизу, что называется, да, давление как бы от рядовых сотрудников, но Блинкин-то все-таки, если он считает себя умным человеком, занимающим пост министра иностранных дел целых Соединенных Штатов Америки, мог бы быть поумнее. Тебе это к чему? Еще раз говорю, тебе это к чему-то, занимайся своими делами, да и все. Вот. Но, в общем, это еще раз там, да, к тому, с кого как бы писать свою жизнь. Ну, точно не с Блинкина. Блинкин вообще, я смотрю, так сказать, герой, да, вот Путин про него сказал недавно, да, вот это вот, еще раз напомню тоже фразу, что Блинкин всем жаловался, что его дед или прадед, не помню, сбежал из Киева, из России, из Киева от еврейских погромов, да, именно из России, да, получается, что Путин сказал, что, так сказать, значит, Украины-то никакой не было, и я думаю, что Путин здесь подначил хорошо Блинкина, но... К сожалению, должен вам сказать, что для таких людей, как Блинкин, а также, так сказать, для украинских националистов, такая здоровая логика не работает. Они вам скажут, сбежал он из России, а Украина там была. Тогда уже была под гнетом Российской империи. Украина там была, но сбежал, так сказать, из России. Поэтому для этих людей, которые как бы уже не различают, кто такой АТС, а кто МАТ, так сказать, да, для них вот эта вот логика здоровых, как бы, да, она для них, на них уже не действует. Уже они живут, так сказать, в таком искаженной очень этими кривыми зеркалами реальности. Но тем временем кривые зеркала продолжают генерить кривые идеи. СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России. Дюжина уже. Чертова дюжина, да. Посмотрим, что там будет. Но по мнению многих экспертов, исписались они уже. Вот, это уже больше такие конъюнктурные выпады в сторону России. По поводу того, что с ними сложно договариваться, вы все говорите, вот как с ними договариваться, Блинкин, да, вот такие... издают инструкции для своих подчиненных про сложно договариваться и про обман западных чиновников. Еще раз напоминает сегодняшняя дата, а именно ровно 10 лет назад, 21 февраля 2014 года, в Киеве было подписано соглашение между Януковичем и лидерами так называемого Евромайдана, соглашение об урегулировании политического кризиса. Были ряд уступок со стороны Януковича, и, значит, по возвращению к Конституции, по-моему, 2004 года, и досрочные выборы, и все, и вся. Вот засвидетельствовали этот документ исторический от Евросоюза министр иностранных дел ФРГ Штайнмайер, министр иностранных дел Польши тогда Сикорский и от, значит, Франции руководитель департамента Фурнье. Все они зафиксировали, да, Янукович пошел на уступки, но на следующий день оппозиция Евромайдан сказала, вы знаете, мы разрываем это соглашение, вот оно нам, мы подписали, но нам не нравится. Януковичу пришлось бежать. Говорят, что вот 21 февраля это тот день, когда Майдан вошел в свою терминальную фазу, стадию, но вернее Украина, тогда начала саморазрушаться. Ну да, тут переход довольно плавный, но и как бы, так сказать, я здесь тоже не могу, значит, его не совершить. Вы знаете, как в 12 стульев там вот у этой, у Эллочки Людоедки была подруга Фима Собок, так сказать. Она знала богатое слово «гомосексуалист». В нем было целых 11 букв. Поэтому она была гораздо умнее, чем Эллочка Людоедка. Вот по-гречески это «педераст». Да, как бы. Мы же любим иностранные слова. Так вот, я вам могу сказать, что и вы отлично знаете, что в быту это слово употребляется не только для обозначения нетрадиционной сексуальной связи, а для обозначения человека крайне ненадежного, способного на любую гадость, и вообще, так сказать, да, того, с кем лучше не иметь дела. Вот в том случае, да, были именно педерасты. И то, что у них, значит, на Западе так активно развивается легализация вот этих всех однополых связей, несомненно, влияет и на их способ мышления, и на способ принятия решений. Для которого, как бы, да, вот наша вот готовность там договариваться, условно говоря, по-мужски, ударить по рукам, как бы, да, или некоторые говорят там по понятиям, как хотите, да. А это для них вообще совершенно неприемлемо. Это не про них, потому что они, вот это самое слово из 11 букв. Да. Вот. И я серьезно говорю, кроме шуток, они совершенно по-другому вообще видят всю эту ситуацию. Это не может не влиять на способы и механизмы принятия решения. Договорились, более того, подписали бумажку о том, что, значит, найдем сейчас мирное и спокойное решение вопроса, Янукович уйдет, проведем внеочередные выборы, и давайте решим этот вопрос в условно законном русле, без пролития крови и без ничего. Подписали, договорились и тут же кинули. Не прошло и 3 дней, как кинули, моментально, да? Ну, кто они после этого? Как вот не это самое слово? И это, между прочим, люди в ранге министров иностранных дел, европейских держав, европейцы, так сказать, да? Не то, что мы с вами, да, лапти, как бы европейцы, и тут же кинули, поступив, как вот эти самые, так сказать, нехорошие люди. А можно, так сказать, здесь вот ухмыляться, но на самом деле эти вещи действительно имеют между собой связь, как, условно говоря, способ мышления. Мы не входим в их этот самый элитный клуб, да? Поэтому мы для них не люди. Поэтому, значит, нас можно было обманывать и так далее, и так далее. Если же про геополитическую составляющую, еще раз повторю то, что я говорю все вот эти вот 10 лет. На самом деле речь была, значит, не о Януковиче и не о, значит, смене власти. Речь была о необходимости пролить кровь. В 2014 году кураторы украинских событий, американские в первую очередь, твердо решили, что надо пролить кровь, надо начать войну. Она тогда именно и началась. Поэтому никакие там договоренности, никакие, так сказать, давайте разойдемся по-хорошему, никакие компромиссные, как бы, варианты без пролития крови их не интересовали. Я говорю совершенно ответственно. Не интересовали. Им нужно было пролить кровь, им нужно было очень серьезно обострить ситуацию, да, для того, чтобы начать войну, которая вот сейчас вот перешла вот в эту самую горячую фазу. В этом виноваты, в первую очередь, американцы. Европейские, как бы, вот эти подписанты были там просто, как бы, да, как эти самые клоуны, да, как марионетки на ниточках. В противном случае, да, все это съехало бы, так сказать, на тихих тормозах, а это американцев совершенно не удовлетворяло. Тоже к вопросу о том, что вот, мол, Россия все обостряла. Россия не то, чтобы ничего не обостряла, она пыталась до последнего, да, до последнего, так сказать, да, давайте все это по-тихому спустим, так сказать, найдем какое-то компромиссное решение. И на самом деле, да, если говорить прямо, Москва и Януковичем готова была пожертвовать. Москва готова была пожертвовать Януковичем. Они говорили, все, вся проблема в том, что Янукович вор, коррупционер. А те, кто, значит, поборзее, говорили, он пророссийский президент. Москва была готова на то, чтобы Янукович ушел, и были проведены внеочередные выборы. Но это им было не нужно. Им нужна была, так сказать, война. Им нужно было смертоубийство. Им нужен был вот этот Майдан. Потому что если бы этого не было, то все тихо разошлись бы. И дальше вопросы решались бы, так сказать, в переговорной позиции, так сказать, в кабинетах, за столом переговоров и так далее. А вот это не нужно было. Нужно было показать войну в центре Киева. Войну в центре Киева надо было показать. Нужны были убитые, раненые, все эти небесные сотни, кровь и прочее, прочее. И поэтому ни на какие там соглашения они идти не хотели. И поэтому, так сказать, да, все, что они подписали, они тут же через 3 дня и нарушили. Другой вопрос, что нам надо было быть в этом смысле и умнее, и решительнее, так сказать, и местами жестче, и так далее, и так далее. Я и тогда говорил, и сейчас говорю, как бы, да. Я абсолютно уверен, что надо было сохранять Януковича как законно избранного президента, и в этом случае все его противники как раз становились сепаратистами, а не наоборот. Все его противники, в первую очередь в центральной и западной Украине, становились сепаратистами. То есть ситуация была бы зеркальная, абсолютно иной. Попросил бы нас о поддержке, мы бы ее ему оказали. Вот, как минимум, восточная Украина, так сказать, без вообще пролития крови была бы под нашим контролем, пусть и через Януковича. Да? И ситуация была бы по-другому. Но при всем при этом. А до этого была, так сказать, возможность просто обо всем договориться. Но они не хотели ни о чем договариваться. Вот такие дела. И вот действительно, так сказать, это тоже... Пытаясь с ними договориться, надо это всегда иметь в виду. Да, ну и напомню, что один из подписантов разорванного соглашения, Франк-Вальтер Штайнмайер, до сих пор при делах, он действующий федеральный президент Германии. Это о том, как договариваться с Германией. Сейчас новости, затем продолжим. Железная логика. 12:34 в Москве. Продолжаем программу в развитии новостей часа. Владимир Путин заявил, что Россия добилась перелома на сложных участках, на самых сложных участках фронта в зоне СВО. Об этом президент заявил в ходе церемонии награждения военнослужащих военно-космических сил. Он сказал, что во многом это заслуга и бойцов ВКС. А вчера, напомню, Путин принимал доклад министра обороны Сергея Шойгу. Обсуждали, что достаточно успешно прошла Авдеевская операция. Шойгу сказал, что была применена новая тактика, поэтому наши потери минимальны. Потери ВСУ огромны на этом участке фронта. Но вот еще на что обратил внимание из беседы министра обороны с Верховным главнокомандующим. Шойгу сказал, что в России появилась такая вещь, как народный оборонно-промышленный комплекс. И министр обороны пояснил, что некоторые россияне самостоятельно осваивают производство вооружений, превращая обычные гаражи в оборонные предприятия. Например, говорит Шойгу, ребята купили в одночасье 1200 станков, убрали автобусы и в гараже сделали цех. Вот. И министр подчеркнул, что вся страна занимается, поднялась и работает на победу. Действительно, это так. И в самом начале СВО я знаю очень много примеров, когда люди, ну, либо помимо своей основной работы, да, помогали нашим бойцам, либо действительно, оставив свою основную работу, переключились уже на все для фронта, все для победы, что называется. Ну да, я тоже про это говорил, когда у нас тут передача «Человек Z» довольно долго выходила, да, в принципе, у нас было здесь много людей, которые вот именно этому себя посвятили. Вот у нас довольно долго как будто все там это что-то вошкались с так называемым гражданским обществом, да, понимая под гражданским обществом тех, кто ориентирован на, условно говоря, там прозападную какую-то позицию, вот, мол, с ними надо все время заниматься как-то, да, тоже выдумывали там какие-то проекты, так сказать, все думали, как бы их там это самое куда-нибудь пристроить, там, то ли муниципальными депутатами, то ли еще кем-то. А вот к большинству людей, да, особого как бы внимания не проявляли. Ну, типа, они и так, так сказать, да, они и так это наши и прочее. Нам вот главное вот этих вот окучить, так сказать, чтобы они там тоже особо не бузили. Как показал опыт, не помогло. В основном не помогло. А вот когда началась военная операция, как раз вот это большинство, которое, в общем-то, было таким молчаливым, и к которому, как бы, да, особо никто внимания не обращал, гранты не выделяли, так сказать, да, условно говоря, проекты не спонсировали, не дожидаясь команды, не дожидаясь распоряжений, не дожидаясь того, что кто-то там поможет или что-то там выделит, вот, в качестве своего гражданского долга восприняло вот эту нынешнюю ситуацию и начали помогать, кто чем может. И этот вклад, он огромен. Вот на круг, если я даже не знаю, никто не пытается пока подсчитать, да, наверное, подсчитать это невозможно, но на круг собираются огромные объемы помощи, да, и огромные, так сказать, деньги, и очень много дел делает те, кто тоже может что-то, так сказать, там производить и прочее. Вот мы через наш благотворительный фонд, тоже у нас несколько проектов таких было, и они сейчас есть, один из них сейчас есть, мы поддерживаем людей, которые вот занимаются там производством беспилотных летательных аппаратов, вот, насколько это возможно там. Но, правда, тут тоже такая штука, что там вооружение, конечно, никто самостоятельно не производит, вот, не имеет на это права. Но это уголовная статья, да. Да, но это самое. Но вот то, что касается беспилотников, то, что касается радиоэлектронной борьбы, то, что касается связи, да, таких случаев много, люди работают, и вообще это производство, оно везде оживилось, да, ну и, в общем, так или иначе, вот это происходит. И это и есть настоящее гражданское общество, хотя сам по себе термин гражданское общество это тоже калька из англосаксонских учебников по политологии, civil society, society, так сказать, civil. Вот это самое, ну, ладно, пусть будет так называться. Да, у нас это всегда называлось, там, условно говоря, там, словом соборность, которая некоторым режет ухо, но тем не менее, но если хотите, всем миром там, и прочее. Кстати, вот это вот понятие всем миром, оно есть у многих очень народов мира, да, вот традиционно там вот собрались там, да, в Средней Азии, например, там это там называется Асар, Ашар, так сказать, да, и есть такие, так сказать, тоже понятия, вот когда совсем плохо, всем миром собрались, как бы, да, договорились, и, условно говоря, без собственной коммерческой выгоды, да, вот начинаем вот это все делать. Вот, так что да, это присутствует, это существует, больше бы этому внимания, честно говоря, со стороны тоже государства и со стороны, так сказать, там, какой-то поддержки, может быть, и военных ведомств было бы тоже правильно. Да? Ну, нужна еще информационная поддержка, потому что многие думают, ну, а чем я могу помочь, да, вот буквально на днях мне ролик попался совершенно случайно, ребята с нуля разработали механизм по сбросу с квадрокоптера боеприпасов револьверного типа, то есть... Там не один-два снаряда, а вот как револьверный барабан, пять снарядов. Кнопочкой раз нажал, сбросился один, прокрутился еще один, один-один. Вот они, я посмотрел с удовольствием, их разработка с нуля, как они это придумали, до уже испытаний. Вот если бы чаще про то говорили, вот хотя бы такие, да, технологии, вот придумывайте что-то в этом направлении, думайте. Чаще показывать нужно, не где-то самому, да, выискивать вот такие примеры, да. А чаще, может быть, там и по центральному телевидению. Да, то, что министр обороны там, в своем интервью там отметил это как направление, это, конечно, хорошо, но, если честно, так сказать, да, координации действий здесь, конечно, не хватает, на мой личный взгляд. Вот. Кстати, вот что касается механизма сброса, это очень важная вещь, потому что многие эти кустарные механизмы, они бывают опасными, в том числе, как бы, да, и вот это, и там бывают и небоевые потери по этому поводу, вот, и здесь есть над чем работать, что совершенствовать. Здесь, конечно, если бы была, так сказать, более такая плотная координация действий между умельцами, что называется, энтузиастами и военными ведомствами, и профильными ведомствами, было бы лучше. То есть тут вот более стратегический подход, если был бы, а так, действительно, каждый сам тоже, так сказать, что может, то делает. Вот, хотя у этого такого координации может быть и минусы, могут быть и плюсы, но, тем не менее, если по уму все это организовать, то КПД был бы повыше. Да, ну вот насколько можно в этом участвовать, там, да, люди участвуют, вот в частности мы тоже там, еще через свой фонд это делаем, там, с июня 22 года, сейчас год и 8 месяцев прошли работы, мы приблизились к цифре в 2 миллиарда рублей помощи, которые оказали, да, ну, со всякими шероховатостями тоже бывает, да, но тоже вот координации, честно говоря, так сказать, да, немножко иногда не хватает. Но тем не менее, да, то есть люди показывают свою гражданскую позицию. Еще раз говорю, это гораздо ценнее, чем вот эти все попытки там кого-то окучить, уговорить, там, купить грантами. Здесь никто никого не покупает, никто никому не дает никаких распоряжений, никто никому ничего не приказывает, там пинками как бы никто не разгонял. Вот. Но люди считают необходимым, важным это делать, и это большая... И это большое подспорье. В конце концов, да, я напомню даже тот же, ну, из самых близких, это опыт Великой Отечественной войны. Помните, все эти кадры там, да, собрали там, условно говоря, на колонну танков, на колонну там, на эскадрилью там самолетов, там, прочее. И это нормально. Кстати, в Советском Союзе тоже никто этого не стыдился. Никто не пытался сказать, что, так сказать, да это вообще никому не нужно, то у нас и так все есть и прочее. Ну, помогают, и это здорово. Это означает, что, как бы, да, это поддержка огромна. Ну, и более того, вспомнить кинохронику тоже военных лет нашу. И не вычеркивали в том числе помощь, которую священнослужители собирали. Хотя там достаточно жесткая, да, была борьба с церковным наследием Российской империи. Тем не менее, я помню кадры из хроники, что вот этот там танк либо самолет собран на средства там, прихода определенного. Тоже, да, нет, про это говорили. Целая танковая колонна именно Дмитрия Донского была, значит, построена и, значит, пошла на фронт вот, с помощью Русской православной церкви. Это просто одна из самых так громких была акций. А так-то собиралось множество. И, кстати говоря, да, несмотря на то, что государство давило Русскую православную церковь, да, и, скажем, там отношения были, там, мягко говоря, очень непростыми, люди считали своим гражданским долгом помочь своему отечеству в этой сложной ситуации. Потому что понимали, на самом деле, кто стоит, так сказать, за какой стороной. Несмотря на всякие разные сиюминутные, там, конъюнктурные политические, так сказать, проблемы. Ну, а противник, киевский режим, судорожно ищет, где бы взять деньги, и его уже так вот предупреждают о том, что если денег не будет, то готовьтесь к исходу из территории, которую вы временно контролируете. В частности, представитель Пентагона прямо заявил на пресс-конференции, что Украине без возобновления помощи Соединенных Штатов придется решать, какие города она в состоянии удерживать. Тут, наверное, можно перевернуть вопрос. Вот какие города нам были бы интересны. И Bloomberg пишет, это мы про заокеан говорим, про Европу. Франция пообещала 3 миллиарда евро помощи Украине. Но, пишет Bloomberg, пока не могут найти деньги с оплатой, потому что ограниченный бюджет. Вот масштабное сокращение расходов привело к тому, что правительство не может найти эти деньги. То есть пообещали в глаза, там под камеры, все руки пожали, но говорят, извините, пока денег нет. Ни там, ни сям. Ну так нет, нечего обещать. Тоже вот я только что характеризовал этих людей соответственно словами. Что ты обещаешь того, что у тебя нет? Так сказать. Ты обещал, сделай. Не можешь сделать, не обещай. Вот, собственно говоря, это и отличает, так сказать, нормального мужчину от того, о ком... Вот, не буду повторять все время это слово. Да, но пиар тоже большое значение имеет. Правда, все больше и больше сходит на нет. Сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. Ну, а в целом по поводу ситуации, да, ситуация, конечно, осложняется, еще раз говорю, вот это взятие Авдеевки, оно с военной точки зрения тоже, несомненно, важно, ну и насчет того, что отодвинутся хотя бы артобстрелы, да, от Донецка станет сложнее обстреливать, хотя ракеты будут долетать, тут тоже не надо друг другу рассказывать, что все уже сделано, все хорошо, вот, да, это важная победа, несомненно, важный успех, вот, но, тем не менее, политическое значение Авдеевки, оно даже будет превышать ее военное, тактическое значение, потому что оно не сходит с этих самых заголовков иностранных СМИ. Об этом будет все больше и больше говорить, как о неспособности украинской армии и украинского, так сказать, руководства, значит, выполнять задачи. То есть, грубо говоря, а что толку им помогать, да, если они нифига не могут? Вот, например, комментарии по поводу Авдеевки, довольно много комментариев таких, в том числе раздраженных, в западной прессе со стороны военных специалистов, что вот, мол, на самом деле ВСУ могли бы обороняться, да, а вот, но все, рухнуло это самое управление армией, как бы, да, и, соответственно, побежали. То есть у них была возможность еще обороняться. Кстати, насчет того, что была возможность обороняться, свидетельствуют и многие рассказы о том, что там они довольно много бросили вооружения, техники и так далее. Вчера Шойгу в докладе Путина об этом говорил. Да, в том числе вот на этом самом Коксахиме, так сказать, да, Авдеевском, да, в этих подвалах, подземельях там, а там строили, так строили в советское время. Каждый большой завод, он имел под собой огромное бомбоубежище, так сказать, действительно огромное там подземное помещение. Вот, и вот я вот вчера тоже, так сказать, да, слышал от непосредственных свидетелей этой ситуации. Много вооружения, много, значит, боеприпасов просто лежат, да, нетронутыми, то есть еще и можно было, так сказать, значит, обороняться, но случилось так, что фактически потерялось управление. Часть подразделений перестали подчиняться приказам, как бы управление потеряно. И об этом в том числе пишут и, значит, многие иностранные эксперты. То есть я пока не стал бы говорить там о каком-то там, знаете, там прям качественном переломе, но вот этот вот политический эффект отрицательный для Зеленского, и для нового командующего украинской армии Сырского, и всех остальных он будет нарастать. А этот негативный политический эффект, он будет, соответственно, влиять и на принятие решений. Поэтому денег там понаобещали, там те же 50 миллиардов евро, которые там вроде как Евросоюз выделил, но на самом деле они там тоже обставлены большим количеством условий, плюс это растянуто на несколько лет, поэтому вот сейчас вот единовременно никто им никакие 50 миллиардов не даст, и тем более их нельзя будет там пустить вот непосредственно на вооружение и боеприпасы, вот, а, значит, американцы морозят, да, морозят ситуацию, и как оно там будет, неясно, но этому, еще раз говорю, этому способствует в том числе отсутствие успехов, попытка как раз вот говорить о том, что вот, мол, успехов нет, потому что из-за вас, она в данном случае, мне кажется, будет действовать в обратную сторону. В обратную сторону. Мы вам уже давали летом, вы не смогли, сейчас опять не смогли и так далее. То есть, да, вот такой отрицательный эффект, он политический эффект, информационный эффект от Авдеевки, он, мне кажется, даже может превысить реальное военное значение вот этой ситуации. Ну, на Украине... Но здесь вот, я прошу прощения, здесь вот, да, здесь они все активнее будут склонять вот к воровству российских активов. Вот для них это будет дополнительным поводом, типа, свои деньги давать уже неохота, потому что вообще непонятно, что с ними будет, они фактически просто уходят, как в черную дыру. Но совсем бросить нельзя, Я все-таки считаю, что американцы до выборов они не бросят эту ситуацию. А тогда что? Ну, вот тогда опять вот российские активы – это единственный выход. Да, как-то подпитывать. Ну, последний пример. Пресса американская пишет, что США передали Эстонии 500 тысяч долларов из замороженных активов, которые были заморожены в Соединенных Штатах. Видимо, схема там вырисовывается такая, что напрямую Соединенные Штаты либо Брюссель не будут передавать деньги киевскому режиму, украденные у нас из замороженных, там, неважно, проценты, не проценты или основное тело. Вот. А будут третьим лицам, а третьи лица уже будут передавать, как с оружием. Да? Вот мы напрямую-то не поставляем, мы там через посредников. Вот так, как бы мы ни при чем. Наша финансовая система вот в воровстве этих денег не участвует абсолютно. Тем не менее, на Украине, значит, новая, как это, зрада, да, там же поляки все заблокировали. Более того, вчера, не знаю, видели ли, нет картинку, трактор польский, впереди большой плакат, написано: Путин разберется и с Украиной, и с Брюсселем, и с нашим правительством. Арестовала польская полиция уже этого фермера под улюлюканье, естественно, украинцев, которые до этого просто слюной брызгали. Как так? Тут в центре цивилизованной Европы. Я бы даже что сказал, Павел. Путин прийде, порядок наведе. Ну, примерно так и было, да. Ну вот сейчас украинцы начинают мстить полякам за блокаду, за зерновую блокаду. У них, значит, новая акция. Фотографию я только вот смотрю. Полки с товарами, в том числе из Польши, и наклейка такая от руки написана: «Не купуй польские товары», то есть не покупай польские товары. Отказываются они напрочь от чипсов, по крайней мере, то, что на картинке, от польских чипсов украинцы отказываются. Правда, цена достаточно существенная. Может быть, и так их не покупали, решили еще заодно вот эту нашлепочку. Окончательно ссорятся украинцы со своими братьями по разуму поляками. Да, насчет товаров, чтобы тоже осваиваем украинский. Я, в принципе, против украинского ничего не имею в виду. Там, на всякий случай, буква «и» славянская читается как «ы», а как «и» читается «и» с точкой, а как «и» краткая, значит, «и» с двумя точками. Вот такая вот штука. Я слышал другую версию, что очень просто, значит, изучить украинские слова русским. Надо просто букву «о» заменять на букву «и». Был мост, стал мист. Ну, это да, да, да. А как будет по-украински это самое кот? Кит. А как будет кит? А китов на Украине не водится. Вот, это самое. По поводу поляков. Ну что, что наконец, украинско-польские отношения, значит, приходят к своему естественному состоянию. Это и есть естественное состояние, взаимная, так сказать, неприязнь между поляками и украинцами. Это и есть исторически обусловленное, естественное состояние их отношений. А не то, что они там, значит, попытались изображать тут какую-то дружбу невероятную, да. Вот. И эта дружба на самом деле была фикцией всегда. Поляки всегда чувствовали себя людьми первого сорта. Ну а по поводу там непокупания как бы этих самых польских товаров, ну... Это только просто будет, ну, следующий виток. Я не думаю, что это кого-то серьезно подтолкнет в Польше к тому, чтобы отступиться от своих там требований, потому что украинское зерно, в первую очередь, да, и некоторые другие украинские товары, они настолько дешевы, что даже непонятно, как их удается производить по таким ценам. Потому что их, значит, стоимость, как сами польские фермеры говорят, ниже, чем себестоимость производства того же зерна в Польше. То есть себестоимость производства Польши, то есть если в ноль работать, она все равно дороже, чем та цена, по которой продают украинское зерно. Поэтому там выходов-то нету. Там или Польша блокирует украинское зерно, или она начинает дотировать этих самых польских фермеров, или она вводит какие-то другие, так сказать, там, протекционистские меры. А по-другому никак это не решишь. По-другому никак не решишь. Иначе из игры выбывает там целый, так сказать, кусок польского сельского хозяйства. Готово ли к этому новое правительство? Там вот сейчас Туск же недавно пришел, да? А что он может предложить? Вот он говорил, что он другой, он не такой. И вот он столкнулся с проблемой довольно серьезной, которую пока они не знают, как решить. С одной стороны, политические декларации дружбы с Украиной. Украину надо поддерживать, так сказать, без Украины никуда. А с другой стороны, вот требования конкретных польских граждан, там, фермеров, которые говорят, а у нас это самое... денег нету. И все. И вот уже украинско-польская дружба затрещала по швам. Да, что там Туск будет предпринимать, ну посмотрим. Да, посмотрим. Тут интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, в том числе и с подробным рассказом, историческим экскурсом в историю украинского конфликта, больно задело Бориса Джонсона, бывшего премьера. Вот он обвинил Такера в работе на Кремль. Такер предложил ему интервью. Вот Джонсон запросил Миллион долларов за интервью. $1 million. Да, моя позиция непреклонна. $1 million, и я даю вам... Настоящий, честный западный политик. Да, а не слово из 11 букв. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Дальше большой информационный эфир. «Железная логика».